Руси Амброджо Флекия появился то ли в 1477, то ли в 1478 году. В Пскове, куда его направил купец Ферапонт, итальянцы встретили сдержанно, но без враждебности. Его принимали как человека, чьи цели не вполне ясны. Когда же убедились, что конец света является единственным его интересом, к нему стали относиться теплее. Выяснение времени конца света многим казалось занятием почтенным, ибо на Руси любили масштабные задачи. «Пусть выясняет», — сказал посадник Гавриил. «Опыт мне подсказывает, что признаки конца света у нас будут самыми очевидными». Познакомившись с итальянцем поближе, посадник Гавриил стал ему покровительствовать. Без этого покровительства Амброджо пришлось бы нелегко, потому что он ничего не производил и ничем не торговал. Своей неплохой в сущности жизнью в Пскове он был всецело обязан щедрости посадника. Гавриилу нравилось беседовать с Амброджо. Итальянец рассказывал ему о бывших в истории знамениях, о признаках конца света, о знаменитых битвах и просто об Италии. Рассказывая о своей родине, Амброджо сокрушался, что не может передать волнистой голубизны гор, влажной солености воздуха, а также многих других вещей, делающих Италию прекраснейшим местом на свете. «И не жаль тебе было покидать такую землю?» — спросил его однажды посадник Гавриил. «Жаль, конечно», — ответил Амброджо, «но красота земли моей не давала мне сосредоточиться на главном». Все свое время Амброджо посвятил чтению русских книг, в которых он пытался найти ответ на волновавший его вопрос. Многие люди, зная о его поисках, спрашивали о времени конца света. «Мню, яко единому Богу все ведомо есть», — уклончиво отвечал Амброджо. «В чтомых мною книгах многожды о сем речено, обаче несть в них численного согласия». Разноречие источников приводило Амброджо в смятение, но попыток выяснить дату конца света он не оставлял. Его удивляло, что, несмотря на указание 7000 года как наиболее для конца света вероятного, приближение грозного события не чувствовалось. Как раз напротив, большие и малые видения Амброджо касались лет куда более поздних. В сущности, он был этому даже рад, но недоумения его от этого увеличивались. «В лето 6967-е, — читал Амброджо, — грядет Рождество Антихристова, и будет вражение его трус, иже николи же не бывал прежде времени сего окаянного и лютого, и будет плач велик тогда по всей земли вселенской». «Да, — думал Амброджо, — Антихрист должен появиться за 33 года до конца света. Но 6967 год от сотворения мира, он же 1459 год от Рождества Христова, давно прошел, а знамения пришествия Антихристова все еще неощутимы. Следует ли из этого, что конец света откладывается на неопределенный срок?» В один из дней посадник Гавриил сказал ему: «Мне нужен человек, который добрался бы до Иерусалима. Я хочу, чтобы в память моей погибшей дочери Анны он повесил в храме гроба Господня лампаду. И этим человеком мог бы быть ты». «Что ж», — ответил Амброджо, — «я мог бы быть этим человеком. Ты много для меня сделал, и я отвезу лампаду в память твоей погибшей дочери». Посадник Гавриил обнял Амброджо. «Знаю, что ты ждешь здесь конца света. Я думаю, до того времени ты успеешь вернуться». «Не волнуйся, посадник», — сказал Амброджо, «ибо если ожидаемое произойдет, то оно будет заметно повсюду, а посещение Иерусалима благодатно». По улице вели связанного калачника Самсона. «Славные, милые мои хлебобулочные изделия», — говорил плача калачник, — «я любил вас паче жизни моей и чужой, ибо умел вас взлелеять, как никто другой в целом граде Пскове. Юродивый же карп хватал вас своим нечистым ртом и валял по земле. Он раздавал вас тем, кто горбушки вашей не стоит, а все улыбались, мня яко добро творит. И я улыбался, ибо что же мне оставалось делать, когда все числили меня добрым человеком, да я и был таким, если разобраться». Просто мера ожидавшегося от меня превышала меру моей доброты. Так бывает, что тут удивительного. И вот доложу я вам, зазор между ожидаемым и имевшимся заполнялся во мне просто-таки свинцовой злостью. Зазор увеличивался, и злость увеличивалась, а на устах моих цвела улыбка, которая была для меня, верите ли, родом судороги. «Знаешь ли, сколько времени ты уже провел во Пскове?» — спросил Арсений юродивый Фома. Арсений пожал плечами. «А я знаю», — возликовал юродивый Фома, — «ты отработал уже за Лию и за Рахиль, и еще за кого-то третьего». «Только не за Устину», — сказал в сердце своем Арсений. Фома показал на уводимого стражей калачника Самсона и закричал: «С уходом карпа в твоем молчании больше нет смысла. Ты мог молчать, потому что говорил карп. Теперь у тебя нет такой возможности». «Так что же мне теперь делать?» — спросил Арсений. «Карп звал тебя в небесный Иерусалим, а ты не стал ему попутчиком. Это и понятно. Ты не пойдешь туда без Устины. Но отправься в Иерусалим земной, чтобы попросить о ней у Всевышнего». «Как же я доберусь до Иерусалима?» — спросил Арсений. «Есть тут у меня одна идея», — ответил юродивый Фома. «Пока же, приятель, отдай мне мешок с грамотами Христофора, он тебе больше не понадобится». Арсений отдал юродивому Фоме мешок с грамотами Христофора, но внутренне был скорбен. Отдавая мешок, Арсений подумал, что у него, оказывается, оставалась привязанность к имуществу, и устыдился своего чувства. Юродивый же Фома понял, что творится в душе Арсения, и сказал ему: «Не скорби, Арсений, поскольку собранная Христофором мудрость войдет в тебя бесписьменным путем. Что же касается описаний трав, то для тебя, я считаю, это уже пройденный этап. Исцеляй болящих, принимай их грехи на себя. Как ты, надеюсь, понимаешь, для такого лечения не требуются травы. И еще, отныне ты не Устин, но, как прежде, Арсений. Готовься же, товарищ, в путь». 4. Вскоре всему Пскову стало известно, что Устин заговорил, что имя его не Устин, а Арсений, и все ходили на него смотреть, но не могли его увидеть, потому что жил он уже не на кладбище, а в гостевой келье Иоаннова монастыря. «Ну что вам здесь, цирк, что ли?» — спрашивала у приходивших настоятельница. «Человек 14 лет жил на свежем воздухе, так дайте же ему прийти в себя». В один из дней к Арсению пришел Амброджо. «Меня послал к тебе посадник Гавриил», — сказал Амброджо. «Он хочет, чтобы ты стал моим спутником на пути в Иерусалим. Я исхожу из того, что конец света наступит не раньше 7000 года, 1492 от Рождества Христова. Так что, если все будет в порядке, мы успеем вернуться». «На чем же ты основываешься в своих расчетах?» — спросил его Арсений. «Все очень просто. Уподоблю дни тысячелетиям, ибо сказано в 89-м псалме: «Тысяча лет пред очима Твоима, Господи, яко день вчерашний». Поскольку дней в неделе 7, получаем 7 тысячелетий жития человеческого. Ныне год 6988. В нашем распоряжении еще 12 лет. Для покаяния не так уж, я считаю, мало». «Уверен ли ты, — спросил его Арсений, — что сейчас именно этот год? То есть уверен ли ты в том, что от сотворения мира до сегодняшнего дня прошло ровно 6988 лет?» «Если бы я не был в том уверен, — отвечал Амброджо, — наверное, не звал бы тебя с собой в Иерусалим. Посуди сам. От 5000 500 года, когда родился Спаситель наш Иисус Христос, все царствования удостоверены эллинскими и римскими хрониками. Сложи годы правления императоров римских и константинопольских, и ты получишь искомую дату. Но почему, прости меня, чужеземец, ты считаешь, что от сотворения мира до Рождества Спасителя нашего Иисуса Христа прошло в точности 5500 лет, ни больше и ни меньше? Что послужило источником для такого заключения? «Я лишь внимательно читаю Священное Писание», — отвечал Амброджо, «и оно является главным моим источником. Например, книга «Бытия» указывает возраст каждого из праотцев ко времени рождения первенца. Более того, в ней названо количество лет, прожитых праотцем после рождения первенца, а также общая сумма лет жизни праотца. Как видишь, братья Арсении, две последние позиции для моего счета даже избыточны. Чтобы узнать общее количество протекших лет, достаточно сложить годы праотцев ко времени рождения их первенцев». «Но ведь буквы, означающие числа, подвержены порче», — возразил Арсений. «Долго горади времени пишемое стираются и незнаемо бывают, и се егда в твердо едино чертится сотреться, то несть разумети, твердо было или покои, да тем в трехсотном числе осьмидесятные мнится». «Чем ты докажешь, скажи, Амброджо, что расчеты твои непогрешимы и что Рождество Спасителя нашего Иисуса Христа действительно пришлось на 5500 год? Какой, спрашивается, гармонии ты поверишь всю эту алгебру?» «Числа, Арсения, имеют свой высший смысл, ибо отражают ту небесную гармонию, о которой ты спрашиваешь. Теперь же слушай внимательно. Страсть Христова выпала на шестой час шестого дня недели, и это указывает на то, что Спаситель родился в середине шестого тысячелетия, то есть в 5500 году от сотворения мира. На то же указывает сумма измерений Моисеева ковчега, которая, согласно 25 главе книги «Исход», составляла 5,5 локтей. Потому и Христос, как истинный ковчег, должен был прийти в 5500 году. «Этот человек способен рассуждать здраво», — сказал Арсений Устинии. «С таким и в самом деле можно отправиться в Иерусалим. Если верить его расчетам, а я к этому склонен, на путешествии у нас есть по меньшей мере 10 лет. Так что я, любовь моя, иду к самому центру земли, иду к той ее точке, которая ближе всего к небу. Если дано моим словам долететь до неба, то произойдет это именно там. А все мои слова о тебе». 5. С того дня Арсений и Амброджо начали готовиться к путешествию в Иерусалим. На дорогу каждому из них посадник Гавриил предназначил по кошельку золотых венгерских дукатов. Дукаты признавались на всем пространстве от Пскова до Иерусалима и охотно брались паломниками в дорогу. Посадник мог бы дать их и больше, но он знал, что в Средневековье монеты редко задерживались у путешественников надолго. Как деньги, так и вещи преодолевали пространство с трудом. Их владельцы часто возвращались домой без того и без другого. Еще чаще не возвращались. Полезнее денег для странствующих порой были рекомендательные письма и личные связи. В ту непростую эпоху было важно, что кто-то кого-то в определенном месте ждет или, наоборот, куда-то отправляет, ручается за него и просит ему споспешествовать. В некотором роде это было подтверждение того, что человек и прежде имел место в жизни, что он не возник из ниоткуда, а честно перемещался в пространстве. В самом же общем смысле путешествия подтверждали миру непрерывность пространства, которое все еще вызывало определенные сомнения. Арсению и Амброджо выдали рекомендательные письма в несколько городов. Это были письма особам княжеского достоинства, духовным лицам и представителям купечества. Помочь при случае могло любое из них. Каждому пожаловали по две лошади и по два ездовых кафтана. В подолы кафтанов паломники вшили дукаты. Чтобы монеты не звенели и не прощупывались, они проложили их полосками кожи. Были куплены также сушеные мясо и рыба, столько, сколько способны были вести две лошади, оставшиеся неоседланными. Всеми приготовлениями руководил Амброджо, у которого был опыт дальних странствий. Собирая одежду и еду, они соблюдали меру. В Псковской земле стояло теплое время года, в земле же Палестинской оно было теплым всегда. «Теплым и сытным, яко земли той, потоцы водние и источницы от бездны текут по пажитям и горам, напояющие винограды, смоковница и финики. Земля-то источает олей и мед, ибо поистине земля-то благословенна и краеве Божию приложима». Накануне отъезда Арсения и Амброджо позвал к себе посадник Гавриил и вручил им шестигранную серебряную лампаду. Лампада была небольшой, чтобы не привлекать лишнего внимания. По этой же причине отдельно от лампады посадник вручил им шесть адамантов. По прибытии на место адаманты следовало вставить в предназначенные для них места на каждой из лампадных граней, вставить и зажать шипами, которые легко гнулись. Посадник показал им, как гнулись шипы. «Ничего сложного». Он помолчал. «Я долго думал, кого послать в Иерусалим, и выбрал вас. Вы разных вер, но оба настоящие, и стремитесь к одному Господу. Вы пойдете по землям православным и неправославным, и ваше несходство вам поможет». Посадник Гавриил поцеловал лампаду, обнял Арсения и Амброджо. «Мне это важно, мне это очень важно». Они поклонились посаднику Гавриилу. 6. Лошади топтались у берега и боялись ступить на судно. Им было не страшно движение по воде. В своей жизни они не раз переплывали реки и переходили их вброд. Их пугало движение поверх воды. Оно казалось им неестественным. Лошадей затаскивали по сходням за поводья. Они ржали и били копытами по дереву палубы. Глядя на лошадей, Арсений не заметил, как отчалили. Отчалила и толпа на берегу. Когда гребцы взмахнули веслами, она стала уменьшаться в размерах и звуках. Толпа бурлила, превращаясь в водоворот, заворачивалась вокруг посадника, который стоял в ее центре. Он даже не махал. Стоял неподвижно. Рядом с ним трепетало облачение настоятельницы Иоаннова монастыря. Иногда черное сукно касалось самого лица посадника, но он не уклонялся. На ветру настоятельница казалась гораздо шире обычного, казалась слегка надутой. Она благословляла уходящее судно медленными широкими крестами. Берега двигались в такт взмахом весел. Они пытались догнать скользившие по небу облака, но им явно не хватало скорости. Арсений с наслаждением вдыхал речной ветер, понимая, что это ветер странствий. «Столько лет, — сказал он Устине, — столько лет я сидел здесь без движения, а сейчас плыву строго на юг. Чувствую, любовь моя, что движение это благотворно, а оно приближает меня к тебе и удаляет от людей, внимание которых, правду сказать, стало меня уже тяготить. У меня, любовь моя, хороший спутник, молодой интеллигентный человек с широким кругом интересов, смугл, кудряв, без бород, ибо в его краях бороды бреют, пытается определить время конца света, и хотя я не уверен, что сие в его компетенции, само по себе внимание к эсхатологии кажется мне достойным поощрения». С нами едут псковские корабельщики. По реке Великой они везут нас до пределов Псковской земли. Река широка. Жители проплывающих берегов провожают нас взглядами, если замечают. Иногда машут вслед. Мы им тоже машем. Что нас ждет? Чувствую несказанную радость и не боюсь ничего. Под вечер причалили к берегу и развели костер. Лошадей с судна не сводили, потому что они там уже привыкли. Начиналась поздняя псковская ночь. наших землях, — сказали корабельщики, — трудно ожидать сюрпризов. А вот дальше, по некоторым сведениям, встречаются люди с пёсьими головами. Не знаем, правда ли это, но так говорят». «Не возноситесь, — ответил Амброджо, — ибо и здесь всего в достатке. Зайдите, допустим, в Кремль, там таких много». Время от времени кто-то из корабельщиков шел к близлежащему лесу и собирал там обломанные ветки. Арсений следил за тем, как разгорался костер. Он задумчиво подкладывал ветку за веткой, выстраивая их пирамидой. Огонь вначале их облизывал. Прежде чем охватить ветки всецело, он как бы пробовал их на язык. Некоторые сучи при горении потрескивали. «Сырые, — сказали корабельщики. — В лесу еще сыро». Вокруг костра велись комары и мошки. Они летали полупрозрачным роем, почти дымом. Описывали внутри роя круги и эллипсы, так что казалось, что ими кто-то жонглирует. Но ими никто не жонглировал. Когда дым поворачивал в их сторону, они разлетались. Арсений с удивлением отметил, что бегство комаров его радует. «Веришь ли, — сказал он Устине, — я стал привередлив и боюсь кровососущих. Живя яко в чуждом телесе, я никого не боялся. Вот эта-то любовь моя и пугает. Не растерял ли я в одночасье того, что собирал для тебя все эти годы?» «Мы слыхали, — сказали корабельщики, — что огонь, сходящий в Пасху на гроб Господень, не опаляет. Вы же отправились в путь после Пасхи, и получается, что не увидите необыкновенных свойств огня. Не всякий ли день Господень должен стать для нас Пасхой? — спросил Арсений. Он распростер ладонь над самым огнем. Языки пламени проходили сквозь разведенные пальцы и подсвечивали их розовым светом. Среди спустившейся ночи ладонь Арсения сияла ярче костра. Амброджо смотрел на Арсения, не отрываясь. Корабельщики крестились. 7. На следующий день они достигли южных пределов Псковской земли. К этим пределам и было велено доставить паломников. Река Великая становилась малой и поворачивала на восток. «Река приближается к своим истокам», — сказали корабельщики. «Все чаще встречаются мели, с которыми справляться, та еще головная боль. Жаль, если честно, с вами расставаться, но утешает лишь то, что обратно нам предстоит двигаться по течению». «Давно замечено», — подтвердил Амброджо, — «что по течению двигаться гораздо легче, так отправляйтесь же с миром». Лошади были сведены на берег, и Амброджо с Арсением обнялись с корабельщиками на прощание. Глядя, как удаляется судно, они почувствовали неспокойствие. Отныне странствующие были предоставлены сами себе и Господу. Их ждал нелегкий путь. Они двинулись на юг, ехали не торопясь, впереди Арсений и Амброджо, сзади привязанные поводьями две вьючные лошади. Дорога была узка, местность холмиста. Спешивались, чтобы поесть, отрезали полосками сушеное мясо, запивали его водой. Лошади наскоро щипали траву на стоянках, переходя через ручьи, припадали к ним губами и фыркая пили. К концу дня прибыли в город Себеж. При въезде спросили, где можно остановиться на ночь. Им указали на корчму. В корчме воняло то ли разлитым пивом, то ли мочой. Корчмарь был пьян. Усадив пришедших на лавку, сам сел на другую. Долго и не мигающе на них смотрел. Сидел, широко расставив ноги, уперев руки в колени. На вопросы не отвечал. Потрогав его за плечо, Арсений понял, что корчмарь спит. Он спал с открытыми глазами. Появилась жена корчмаря и отвела лошадей в стойло. Гостям показала комнату. «Эй, Черпак!» — позвала она мужа, но тот не пошевелился. «Черпак!» — женщина махнула рукой, — «пусть спит». «Закройте ему глаза», — попросил Амброджо. «Спать с закрытыми глазами гораздо лучше». «Нет уж, лучше так», — сказала жена корчмаря. «Если вы начнете шарить по корчме, он вас увидит». «Черпак спит, черпак бдит», — произнес корчмарь, отрыгнув. «Не мудрствуйте, лукаво! Главное, не посягайте на жену мою, ибо она сама на вас посягнет!» Он забросил ноги на лавку и укрылся рогожей. «Вы даже не представляете себе, на какие вещи мне приходится закрывать глаза!» Среди ночи Арсений почувствовал, как по его животу перемещается что-то теплое. Он подумал, что это крыса, и дернулся, чтобы ее сбросить. «Тссс!» — прошептала жена корчмаря. «Главное, не шуми, я беру недорого. Можно сказать, символически, я бы вообще не брала, но муж, ты же видел, это животное. Он считает, что во всяком деле должна быть экономическая составляющая. Его подлеца не переубедишь, а тебе ведь хочется, ну хочется ведь». «Уйди», — прошептал он еле слышно. Она продолжала гладить Арсения по животу, и он чувствовал, как под рукой этой женщины, немолодой, некрасивой, теряет всякую волю. Он хотел сказать Устине, что сейчас может разбиться то, что создавалось все эти годы, но жена корчмаря прохрипела почти в голос: «Да я вашего брата знаю как облопленного». Ее рука скользнула вниз живота. Арсений подскочил и ударился головой о что-то тяжелое и звонкое, что сорвалось со стены, покатилось, запрыгало и вылетело из комнаты вместе с женой корчмаря. В соседней комнате затеплился огонь. «Нет, но ты посмотри!» — крикнула жена корчмаря, показав на Арсения. «Начал ко мне приставать!» «Воспользовавшись моей минутной расслабленностью», — сказал корчмарь. Он был почти трезв и потому зол. «Он домогался меня, черпак! В его руках осталась часть моей одежды, а я вырвалась!» Арсений протянул руки, и они были пусты. «Нет у меня ничьих одежд». Жена корчмаря посмотрела на Арсения и крикнула уже спокойнее. «Ишь, руки распустил! Ты не у себя в Пскове! Плати золотой за бесчестие!» «Это есть великое княжество Литовское», — сказал корчмарь. «А я, то есть, никому не позволю!» Арсений заплакал. «Слушай, черпак», — сказал Амброджа. «У меня есть грамота, которую я вручу вашим властям. Ну, устно...» — Амброджа подошел вплотную к корчмарю. «Я сообщу им и о том, как в Себеже принимают гостей. Не думаю, что они порадуются». «А я что?» — сказал корчмарь. «Я ведь все только с ее слов знаю. Не хочешь, так не плати за бесчестие». Жена корчмаря окинула его строгим взглядом. «Их ты, черпак! Пак, сей же рече ми, наслажуся красоты твоей я, ас же ему возбраних, если не золотой, дайте хоть что-нибудь». «За красоту ли твою платить тебе?» — спросил Амброджа. «Заплатим ей за то, что она меня отвергла», — сказал Арсений. «Ибо если она отвергает меня на словах, то способна совершить это и на деле. А во всем виноват я, и это мое падение. Прости меня, добрая женщина, прости и ты, Устина». Не говоря ни слова, Амброджа достал дукат и протянул его жене корчмаря. Женщина стояла, опустив глаза. Корчмарь пожал плечами. Она посмотрела на мужа и, стесняясь, взяла дукат. За окном светало. От Себежа до Полоцка двигались молча. Арсений выехал чуть вперед, и Амброджа его не догонял. «После стольких лет молчания, — сказал Амброджа, — трудно тебе опять привыкнуть к речи». Арсений кивнул. Когда они в очередной раз спешились, Амброджа сказал: «Я понимаю, почему ты взял вину на себя. Тот, кто включает в себя мир, отвечает за все. Но ты не подумал о том, что лишил чувства вины эту женщину. Благодаря тебе она убедилась, что ей все позволено». «Ты ошибаешься», — сказал Арсений. «Вот что я нашел в своем кармане». Он достал руку из кармана и разжал кулак. На его ладони лежал дукат. 8. В Полоцке они спешились у Спаса Ефросиньевского монастыря. Амброджо привязал коней к старому вязу, Арсений же прижался лбом к монастырской ограде и сказал: «Здравствуй, преподобная Ефросиния! Как ты, вероятно, знаешь, мы с моим спутником Амброджо...» Амброджо склонил голову. «Едем в Иерусалим. Не нам тебе рассказывать, сколько сложен путь туда, ибо ты его проделала, а мы в самом его начале. И уж тем более неуместно нам будет рассказывать о том, сколь сложен путь обратно. Мы его даже не начинали. Ты же, преподобная, вообще отказалась от него и милостью Божией упокоилась на святой земле. Мы едем туда просить о двух женщинах и очень рассчитываем на твою помощь. Благослови нас, преподобная Ефросиния». Паломники поклонились и отъехали. На окраине Полоцка Амброджо обратился к прохожему. «Мы ищем дорогу на Оршу». «Орша стоит на Днепре», — сказал прохожий. «Днепр — большая река, и это открывает, соответственно, большие возможности». Он показал направление на Оршу и отправился по своим делам. «Я заметил», — сказал Амброджо, глядя вслед прохожему, — «что за негодностью дорог люди Древней Руси предпочитают водный путь. Они, кстати, еще не знают, что Русь древняя, но со временем разберутся. Определенные навыки предвидения позволяют мне это утверждать, как, впрочем, и то, что положение с дорогами не изменится. Вообще говоря, история твоей земли будет развиваться довольно необычно». «Разве история моей земли — свиток, чтобы ей развиваться?» — спросил Арсений. «Всякая история до определенной степени — свиток в руках Всевышнего. Некоторым, например, мне, дано в него изредка заглядывать и видеть, что будет впереди. Одного лишь не знаю, не будет ли этот свиток внезапно выброшен». «Ты имеешь в виду конец света?» — спросил Арсений. «Да, конец света, а заодно и конец тьмы. В этом событии, знаешь ли, есть своя симметрия». Несколько часов они ехали, не произнося ни слова. Дорога шла вдоль Двины, дорога следовала реке, петляла, глохла, иногда вообще терялась, но неизменно отыскивалась где-то дальше. Они въехали в бор, и звук копыт стал звонче. Арсений спросил: «Если история свиток в руках Творца, значит ли, что все, что я думаю и делаю не я, а мой Творец?» «Нет, не значит, потому что Творец благ. Ты же думаешь и делаешь не только благое. Ты создан по образу и подобию Божию, и подобие твое состоит, среди прочего, в свободе». «Но раз люди свободны в своих помыслах и поступках, получается, что история создается ими свободно?» «Люди свободны», — ответил Амброджо, — «но история не свободна. В ней столько, как ты говоришь, помыслов и поступков, что она не может свести их воедино и объемлется только Богом. Я бы даже сказал, что свободны не люди, а человек. Скрещение же человеческих воль уподоблю блохом в сосуде. Их движение очевидно, но разве оно имеет общую направленность? Потому у истории нет цели, как нет ее и у человечества. Цель есть только у человека, и то не всегда».